Я ужасно устала, но никак не могу уснуть. За моей дверью слышны чьи-то легкие шаги. Я встаю с постели и выглядываю в коридор. Там никого нет. Признаться, меня очень обеспокоил и продолжает беспокоить сейчас тот факт, что мой дневник на протяжении нескольких дней находился в чужих руках. Мне мучительна сама мысль, что кто-то посторонний мог прочесть мои записи. Я беспрестанно думаю о том, как этот чужак мог бы истолковать те или иные места в дневнике, ибо когда я пишу только для самой себя, едва поспевая за ходом своих мыслей, я порой проявляю небрежность в подборе выражений, которые посторонний читатель может понять превратно. Оценивая некоторые из описанных мною эпизодов, к примеру, доктор и карандаш, пустяк, вряд ли стоивший упоминания в дневнике, я сознаю, что при взгляде со стороны они могут предстать в искаженном свете, и подумываю о том, чтобы вырвать и уничтожить эти страницы. Однако я не хочу этого делать, поскольку они мне дороги. Именно их я с наибольшим удовольствием буду перечитывать много лет спустя, вспоминая о счастливых временах работы над нашим совместным проектом. Кто сказал, что сугубо научная близость не может быть источником наслаждения? Разве наука и наслаждение так уж не совместны? Пожалуй, будет лучше, если я перестану вести дневник, потому что, когда я пишу, в том числе и сейчас, когда я пишу эту самую фразу и это самое слово, меня не покидает ощущение присутствия невидимого читателя, который заглядывает через мое плечо, следит за движением моего пера, коверкает написанные мною слова и извращает их смысл, беззастенчиво копаясь в сокровенных тайниках моей души. Это воистину невыносимо. Представлять себя самого в ином, непривычном тебе свете, даже если ты прекрасно понимаешь, что это ложный свет. Здесь я прекращаю свои записи. Финал. Призрак в истории. Я в задумчивости подняла глаза, дочитав последнюю страницу дневника Эстер. Еще в процессе чтения я отметила про себя некоторые существенные моменты и теперь, закрыв дневник, смогла осмыслить их уже более обстоятельно. «Ого!» — подумала я вскоре. Спустя еще пару минут «Ого!» и, наконец, «Ого!» Как мне описать свое открытие? Все началось со случайного. А что если... С нелепого предположения, с сумасбродной идеей это невероятно. Хотя нельзя исключать полностью, однако же это абсурд. Взять для начала хотя бы такой эпизод. И тут, уже начав выстраивать длинный ряд контраргументов, я споткнулась на ровном месте. Ибо догадка, только что представлявшаяся мне абсурдной, вдруг обернулась откровением, и мой разум с поразительной быстротой и готовностью переориентировался на новую версию событий. За один момент, момент головокружительной, калейдоскопической встряски, история, которую мне поведала мисс Винтер, распалась на части и затем вновь сложилась, но уже по-другому, каждое отдельное событие, каждая деталь, все это осталось неизменным. Но история в целом обрела совершенно иной вид. Как это бывает на картинке шутки, взглянув на которую под одним углом ты видишь юную девушку, а взглянув под другим старую коргу, или на листах с вроде бы хаотичной россыпью точек, в которой при некотором усилии воображения можно увидеть лицо клоуна или фасад Руанского собора. Истина все время была где-то рядом, но я до сих пор ее не замечала. За моментом открытия последовал час напряженных раздумий, эпизод за эпизодом, в разных ракурсах, и я пересмотрела всю известную мне часть истории, все, что мне было рассказано, и все, что я смогла узнать самостоятельно. «Да», — сказала я себе, разобрав один эпизод и взялась за следующий, и снова «да». И этот, и этот, и этот. Мое открытие вдохнуло жизнь в эту историю. Она вдруг облеклась в плоть и кровь, и сразу же все в ней начало приобретать завершенность. Сглаживались шероховатости, заполнялись пробелы, возникали логические связи. Загадки разъяснились, и тайны перестали быть тайнами. Наконец-то, за всеми наплетенными кружевами слов, за дымовыми завесами, зеркалами-ловушками и причудливыми миражами я разглядела правду.